Тебя не буду звезды хватать в охапки, не потому что трудно, не потому что жалко, просто на этом небе, как бы оно ни злилось, нет ни одной заветной, чтобы с тобой сравнилось. Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей, и нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик, о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он так хорош, мой нечаянный сон. Я для тебя не стану самым родным и близким, ветром над океаном, облаком в небе чистом. Не потому что скучно, а потому что поздно. Да что же не светят в душу эти слепые звезды? Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей, и нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик, о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он так хорош, мой нечаянный сон. Руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей, и нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик, о смене времен.